Глава 16. Атака. Я снова ехала во главе колонны, на этот раз рядом с Абероном. Замыкали строй Ланс и Гарольд, защищали королевство с тыла. Отступал лес. Все реже попадались островки зеленой травы. Позади осталась речка. Ветер носил тучи пыли. Аберон на ходу научил меня, как защитить нос и рот от удушливых пыльных стай. К обеду мы перевалили через невысокую цепь холмов, и перед нами открылось песчаное море. Никогда в жизни не была в пустыне. Меня поразил цвет песка. Он был не белый и не желтенький, как на пляже. Он был темно-кирпичный, почти красный. И он не стоял на месте. В сравнении с пляской этих красных гор, даже море в шторм показалось бы, наверное, спокойным. «Привал!» — спокойно сказал Аберон, и трубач, ехавший сразу за нами, проиграл мой любимый сигнал из двух нот. Караван привычно распался. Каждый занимался своим делом. Здесь не было воды, зато в избытке имелось топливо. Кустарник вокруг был наполовину сухой, мертвый. Суетились слуги, повара. Стражники расставляли шатер. Комендант везде совал свой нос и всем мешал. Только Аберон верхом на фиалке не двигался с места, молчал и смотрел на пустыню. Мне не понравилось выражение его лица. Подъехал Гарольд. В руке у него было что-то похожее на грязное и рваное махровое полотенце. «Где взял?» — спросил Аберон, не оборачиваясь. Гарольд махнул рукой куда-то за ближайший холм. «Там их полно! Целое кладбище!» «Что с ними случилось?» «Сдохли!» Аберон ухмыльнулся. «Исчерпывающее объяснение. Брось эту гадость!» Гарольд уронил тряпку на бурую растрескавшуюся землю. «Я присмотрелась?» «Лучше бы я не присматривалась». «Что это?» «Хватавец!» — отозвался Гарольд бесстрастно. «Хочешь, поедем посмотрим?» «Погадаем, отчего они все окочурились!» «Гарольд!» — сказал Аберон сукоризный. Странный звук пришел из пустыни. Не то вой, не то вздох. Сплеснулся песок, будто на секунду из него вырвались в небо зубчатые стены невиданного замка. Я даже увидела окно, длинное и черное, как кошачий зрачок. Замок разрушился на наших глазах, опал, разваливаясь, как все на свете песчаные замки. Нам в лица пахнуло горячим воздухом. «Что это?» — спросила я шепотом. «Мы туда пойдем?» Фиалк щелкнул своими крокодильями зубами, покосился весело и безбашенно. Аберон потрепал крылатого коня по шее. «Пойдем, Лена, пойдем. Нет другого пути». И мы пошли. Аберон вел караван, и мохнатые копыта фиалка оставляли в красном песке ровную, как строчка, борозду. Король ни на секунду не опускал посоха. Прощупывал дорогу впереди. Удерживал громады песка, которые то поднимались, оставляя нас на дне глубокой ямы, то опадали, когда караван оказывался на пике высоченной горы. Ни одна волна пока нас не накрыла, но от песочных танцев кружилась голова. В карете маялись принцессы, бледные до зелени. Их тошнило. То одна, то другая перегибались из окна в приступе рвоты. Заходился кашлем канцлер, даже стражники приуныли. «Пойди скажи им, чтобы держались!» — крикнул мне Аберон, не сводя взгляда с песчаной горы на пути каравана. «Осталось немного. Скажи, мы скоро выйдем на ровное место». Я развернула коня. Песок обладал странным свойством. По нему можно было скакать, не проваливаясь. Но стоило на секунду остановиться, и ноги, и копыта, и колеса увязали. «Держитесь!» — крикнула я стражникам. «Король сказал еще немножко! Держитесь!» — крикнула я коменданту и канцлеру. Подскакала к карете. Мое лицо оказалось как раз на уровне окошка. «Осталось чуть-чуть! Потерпите еще!» Занавеска отдернулась. Я увидела Эльвиру, бледную, с опухшими веками. «Скоро будут ровные пески!» — сказала я ей. «Лена!» Эльвира посмотрела на меня взглядом животного, угодившего в капкан. «Пожалуйста, пообещай мне, что ты никогда не бросишь нас в пути». «Обещаю», — сказала я удивленно. «Так мне спокойнее». Она через силу улыбнулась, но улыбка ее тут же застыла. Эльвира смотрела куда-то мне через плечо. Я обернулась. Огромный песчаный гриб, похожий на ядерный взрыв, поднялся над красной пустыней. Вот его шляпка превратилась в прекрасное женское лицо, потом в череп без нижней челюсти, а потом все опало, рухнуло, затряслась земля под ногами и копытами. Хлынул вихрь с миллионами острых песчинок. Закричали люди и кони. Карета покачнулась и мягко опрокинулась, задрав к небу вертящиеся колеса. «Мама!» — кричал Гарольд, разгребая песок, под которым бились, пытаясь подняться повара и слуги. «Ма, ты где?» Сжав зубы, я направила навершие посоха на ближайшую песчаную кучу. Песок стал дымиться и плавиться, спекаясь в черное стекло. «Не так!» Мой посох перехватили сзади. «Призываем ветер, а не огонь. Движение производится по спирали, против часовой стрелки, со все нарастающей интенсивностью». Ланс крутанул своим посохом. Песок закружился, разлетаясь в стороны. Показались чьи-то руки, ищущие опоры, колесо повозки, рваный мешок, медный котел, голова лошади. «Мама!» В голосе у Гарольда было отчаяние. Я сжала посох влажными ладонями. Изо всех сил старалась не плакать. Сосредоточилась и закрутила вихрь так, как показал перед тем Ланс. Никогда в жизни у меня не было в руках такого сильного пылесоса. Только он не втягивал воздух, а наоборот разбрасывал его, закручивая маленьким смерчем. Песок разлетался в стороны. Люди, только что погребенные без надежды выбраться на свет, вдруг оказывались на свободе, кашляли и терли глаза, помогали друг другу. Кто-то не мог подняться, кто-то лежал неподвижно. Гарольд схватил за руку женщину, с трудом выбирающуюся из-под опрокинутой телеги. «Мама! Спокойно! Все живы!» Пронесся над караваном голос Аберона. «Стража! Соберите раненых! Конюхи, проверьте лошадей! Маги дороги, ко мне! Быстро!» Аберон казался удовлетворенным, даже веселым. «Начинается настоящая война. Если через полчаса-час мы не восстановим караван и не продолжим движение, считайте, что королевству конец. Лена, ты занимаешься ранеными. Гарольд, ты ставишь на место все, что сломалось. Ланс!» «Впереди спазматические сгустки зла». Ланс водил костяным посохом, как антенной. «Концентрация несовместима с жизнью». «Что?» Аберон поднял свой посох. На секунду лицо его застыло. «Вот оно», — сказал он шепотом. «Вот». И добавил еще что-то, совсем не слышно. «Назад?» — спросил Ланс, невозмутимо разглядывая остаток среднего пальца на правой руке. «Оглянись!» — оскалился Аберон. Ланс красивым плавным движением перевел посох за спину. Мигнул, слабо усмехнулся. «Ловушка. Нам остается только...» Аберон вдруг взял его за воротник и притянул к себе. Я испугалась, просто не поняла, что происходит. Это был длинный и страшный момент. Ланс и король смотрели друг на друга в упор. «Только уйти через тоннель», — невозмутимо закончил Ланс. Гарольд шумно сопел у меня над ухом. Аберон разжал пальцы. Старший маг отодвинулся, как ни в чем не бывало, потер шею. «Разве у нас есть выбор, государь?» Аберон сдвинул брови. Лицо его сделалось суровым и надменным, почти злым. «Гарольд! Лена, вы что, не слышали приказаний?» Мы кинулись к каравану. Везде были ругательства, стоны, плач, смех, ржание перепуганных лошадей. К моему великому счастью, раненых было немного. Кого-то ударило опрокинувшейся повозкой, кого-то легнула лошадь, Кто-то потерял сознание, когда его завалило песком. Судорожно вспоминая учебник биологии и наставления Аберона, я приводила в чувство, расширяла сосуды, затягивала раны, снимала отеки и очищала забитые песком трахеи. Я одна работала как небольшой госпиталь и, честное слово, могла гордиться собой. Десяток высококлассных врачей не способен на чудо, подвластные одному магу дороги. И в этой суете, в крике, в нервном напряжении у меня не было времени думать ни о словах Ланса, ни о решении короля. «Королевство!» — голос Аберона накрыл нас, как волной. Разом оборвался галдеж, даже лошади замолчали. «Пришло время проявить все наше мужество. Напал враг. Мы не сможем дать бой, но мы уйдем из-под удара. Карета останется здесь, и повозки тоже. Перегружайте продовольствие на лошадей. Все, что можно бросить, должно быть брошено. Комендант, начинайте перегрузку. У нас есть 15 минут». Кто-то из принцесс заплакал в голос. Аберон подскакал ко мне. «Лена, иди сюда». Он все еще казался спокойным, но я чувствовала, как тяжело и страшно ему в этот момент. «Слушай, мы сейчас рискуем очень. Мы должны силой магии пробить туннель в песке и держать его, чтобы не обвалился. И пройти под землей несколько десятков километров. Оживи!» Он протянул надо мной ладонь. «Мы пройдем, Ваше Величество», сказала я, чуть задыхаясь. «Что мне надо делать?» Темнота. Песок под ногами. Тонны слежавшегося песка над головой. Такое ощущение, что тащишь на спине невероятный груз. Иногда от этой тяжести валишься на четвереньки, но все равно встаешь и идешь дальше. Туннель в земле открыли ровно такой, чтобы могла пробраться лошадь. Животные шли, пригибая шеи, тихие, отрешенные, какие-то механические. Чтобы затащить их сюда, Аберон наложил на них заклинание, что-то вроде магического наркоза. А людей никто наркозу не подвергал. Мы идем вереницей, держась друг за друга. Аберон впереди, он пробивает туннель. Ланс позади. Он держит просевшие своды, норовящие накрыть хвост процессии. А мы с Гарольдом идем в середине каравана, и ощущение такое, что держишь все небо на своих плечах. Гарольд кашляет. Потолок сразу становится ниже. Кто-то испуганно вскрикивает. Я напрягаюсь так, что начинают носиться перед глазами светящиеся ракеты. Стонет песок, или мне кажется. Свод поднимается чуть выше. Я уже не касаюсь его навершием посоха. Хорошо, что я маленького роста. Не надо идти, согнувшись в три погибели, как Гарольд. Навершие моего посоха бледно светится зеленым и красным. От этого света темнота становится еще гуще, еще черней. На ночное зрение не хватает сил. Не на что смотреть, ничего не надо видеть. Надо ползти, как червяк, по узенькому туннелю, грозящему вот-вот завалиться. И держать его. Удерживать, реветь от натуги, но держать. Нечем дышать. Никогда больше не войду в лифт. Никогда не спущусь в подвал с низким потолком. Дайте мне пространство. Дайте воздуха. Неужели я больше не увижу солнце? Нарастает усталость. Все сильнее хочется бросить посох и упасть, а там пусть хоть что. Пусть тонны песка накроют меня, я согласна, лишь бы отдохнуть, отдохнуть. Потолок проседает. Рядом хрипит, поднимая его Гарольд. «Ленка, ты песню какую-нибудь знаешь?» «Какую там песню?» Грудь сдавила так, будто моя песчаная могила уже накрыла меня. Тем не менее, я выдавливаю из последних сил. «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает, врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает». Не впопад, но довольно громко подпевает Гарольд. и на мгновение становится легче. Небо. Без облаков. Странный сиреневатый оттенок. Я лежу на спине, вернее, я полусижу, навалившись спиной на что-то мягкое. Белая рука с длинными пальцами ложится мне на плечо, и я понимаю, что рядом со мной Оберон. Другой рукой он обнимает Гарольда. Тот закатил глаза под лоб и блаженно улыбается. Под носом и на подбородке у него запеклась кровь. Свежая струйка бежит из уголка рта. Оберон протягивает над ним руку, шепчет: «Оживи». Гарольд продолжает улыбаться. На четвереньках подходит Ланс. Тянет за собой посох. Неровная дорожка на светлом и гладком песке. Ланс падает лицом вниз. Оберон протягивает руку над ним. «Оживи». Ланс поднимает голову. Оберон валится навзничь. В бороде короля кровь и песок. Он без сознания.